Затем, как и обещал, успокоил переживающую Хуану, ну а Лукреция, которой мигом доложили, отца тоже успокоила. Хаем, вот уж придется Изабелле Алисе от своих теперешних родственников отбиваться, упирая на сильную усталость, желание как следует отдохнуть в тишине и тому подобное. Хорошо, хоть все это реально соответствует рекомендациям лечащих врачей. Ну а за время до утра как раз и память донорская мало-мало в голове уляжется, и сама она немного свыкнется с резко изменившимся своим состоянием. И телом, особенно телом. Для женщины подобное важно куда больше, нежели для нас, парней, относящихся к организму больше с чисто пользовательской точки зрения. Хорошо работает. Вот и ладно, а всякие там форма носа, цвет глаз и все в этом роже нас почти никогда не волнуют. Тут же, Алиса ведь на то и Алиса, что реально была чем-то похожа на ту, которая в стране чудес и зазеркалье нехило отжигала. Но не на книжную, а скорее на воплощенную безумным гением Магги. Кто видел, тот поймет. Здесь же от ее прежней внешности относительно схожими только волосы и остались. Черты же лица, фигура, рост, все другое. Хорошо, хоть Изабелла была красивой, пусть и чисто валенсийского типажа. Будь доставшееся Алисе тело невзрачно серым или вообще принадлежит дурнушке. Нервного срыва не случилось бы, понятное дело, но длительный депрессняк с далеко идущими последствиями был бы практически гарантирован. В целом же, завтра и далее я узнаю все произошедшее с давней подругой и напарницей в подробностях, но и краткого содержания случившегося хватало для вдумчивого осмысления. Тогда, когда я уже на завершающей стадии отхода попал под совершенно случайный грузовик какого-то дебила, явно не подозревающего о банальных правилах движения и нормальном вождении, Алиса с Мироном сумели уйти. Тогда сумели, поскольку охота была продолжена и прекращаться не собиралась. Очень уж многим наша группа оттоптала любимые мозоли и до того дня, а уж после. После Алиса стала инициатором еще нескольких очень знаковых ликвидаций. На сей раз чисто из мести, направленных на тех, кто исполнял, а главное отдавал приказы. А когда представители силовых властных структур то мозгами по офису раскидывают, то разлетаются на сотни кровавых кусков от сработавшего в машине или в лифте взрывного устройства, тогда устроители подобного, с точки зрения системы, беспредела назначаются первостепенными врагами. Вот и назначили что Алису, что без особой охоты, но присоединившегося в ее месте Мирона, что еще нескольких адреналиновых наркоманов, которых моим напарникам удалось подтянуть и пристроить к делу. После чего упорно и без особого результата охотились, доставая то одного, то другого из тех самых адреналиновых наркоманов и так 4 с лишним года. Увы, сколь веревочки не виться, но малой группе очень сложно играть против действительно обозленной системы, даже если умело маневрировать, играя на страхе, жадности, а также ситуационных союзах с теми, кто и омерзение сам по себе не вызывает и систему ту самую также не любит. Загнали в угол Алису с Мироном в том самом городе под названием Атланта. Зачем они туда прибыли? На встречу с важным человеком, который... Нет, на сей раз не было предательства, исключительно слежка за той стороной и очень тщательная постановка местности для планируемой операции. Нескольких сцен, из которых, как рассчитывали охотники, хоть одна, да пригодится. Большего-то и не требуется, не правда ли? То-то и оно, только из ну очень высокого уровня даже не подозрительности, а паранойи, уже ставшей естественной что для Элис, что для Мирона, удалось заметить что-то неладное. Жаль только, что не по дороге к бизнес-центру, где должна была состояться встреча, а уже внутри. Более того, когда внутрь втянулась и большая часть группы поддержки, тогда и только тогда стало ясно, ловушка. Ну а прорываться, когда начали трещать выстрелы, литься кровь и орать раненые, дело, что очевидно, рискованное, мало никому не покажется и любому может прилететь свинцовый или там латунный подарочек в виде пыли или осколка гранаты. Вот Мирону и прилетело, душевно, хоть и не смертельно. Оставшееся же прикрывать вместе с еще несколькими бойцами Алиса немного не рассчитала степень решимости противника покончить с ними любыми методами. Во что бы то ни стало, оттого и не предусмотрела, что вполне себе цепные псы государства начнут палить в том самом подземном паркинге не из автоматов, это то нормально, естественно, а из нормальных таких гранатометов. Потому последнее, что напарница помнила, это вспышку, грохот и, окутавшую темноту, что лишь через непонятное время сменилось головной болью и ярким светом уже нового мира, и чужим лицом, чужим голосом, но со знакомыми интонациями и фразами. Да уж, дела, те самые, которые предстоит усиленно разгребать, встраивая старую подругу в новую жизнь. Я ее слишком хорошо знаю, а потому понимаю, что жизнь, которую вела та, прежняя Изабелла Борджиа, Алису никак не устроит. Привыкла, чертовка, быть постоянно на острие всего происходящего, да и постоянные дозы адреналина ей требовались, как никому другому из моих знакомых. Изабелла. Нет, мне ее действительно жалко. Глупая смерть, смерть воистину нелепая. Свалиться с этой пародии на нормальный транспорт, что способно разве что противно ржать, легаться и производить навоз в промышленном количестве. Фу да и только. Немного утешает тот факт, что Алиса прибыла, как я понимаю, уже в свободное от души тело. Хм, а что же тогда было со мной 5 лет тому назад? Может и я тоже, того, прибыл в уже пустую квартиру, где от прежнего постояльца только память в нейронах мозга и осталась. Любопытно и весьма. А еще появляется огроменный такой стимул, как следует начать разбираться в механизме переброса душ из одного материального тела в другое. Один случай, это просто случай. Два, уже нечто больше, пускай еще ни разу не закономерность. Но два ли их было, не могу утверждать со сколь-либо значимой уверенностью. Тут надо капитально пропускать все маломальски подходящие случаи сразу через несколько фильтров, затем подробно расследовать оставшиеся случаи, затем... Много чего надо, а вокруг век не абы какой, а всего лишь конец 15-го, что как бы ни разу не способствует быстрому получению и доставке нужных сведений. Радует, причем сильно, другое. На некоторые вопросы уже получены ответы. Сами собой, самим фактом попадания сюда Алисы. Я тут 5 лет, но и в родном для меня мире с момента моей там гибели до гибели Алисы, тоже прошло 5 лет. Более того... Никаких явных изменений в том мире точно не происходило, а их не могло не быть, слишком много я тут успел наворотить, реальность, при всей своей возможной пластичности, банально не смогла бы вернуться к первоначальному, следовательно, что, верно, я не в прошлом своего родного мира, а в мире параллельном, теория множественности миров однозначно подтвердилась, и еще очень важный нюанс, мой родной мир и мир этот явно взаимосвязаны, сюда попал я, затем здесь же оказалась Алиса. Более того, временные промежутки совпадают либо полностью, либо почти, с мизерной погрешностью. Что все это значит? Думать надо. Думать долго, серьезно и уже не в одиночку. Открывать в сколь-либо ближайшей и даже средней перспективе свою главную тайну я не собираюсь, но и 2 хорошо работающих разума, это совсем немало. Алиса, она такая... По любопытству ее разве что сиамская кошатина превосходит, да и то не факт. Даже без моих намеков напарница стала бы рыть и копать в стремлении понять, каким образом, будучи убитой там, оказалась живой не просто в другом мире, я рядом с тем, кого вот уже 5 лет как считала мертвым и за чью смерть усердно мстила всем маломальски причастным. Было о чем поразмышлять, ой как было, хорошо еще. Что свое состояние легко удавалось списать на беспокойство за чуть было не погибшую сестру, пускай даже сводную, но все равно Борджиа. Ни Лукреция с Хуаной, ни Бьянка, ни даже отец не нашли в этом ничего необычного. Знали, что Чезаре Борджиа за своих готов кого угодно разорвать на множество лоскутов, ну а если требуется помощь, то непременно сделает все зависящее. А Изабелла, видно было, что я к ней относился хорошо, хотя и вздыхал временами относительно слабой пригодности к чему-либо серьезному из-за, скажем так, слишком легкомысленного отношения к жизни. Так было раньше, а теперь? Теперь все однозначно изменится. И причины изменения замотивировать довольно просто. Удар головой и как бы внезапный страх оказавшийся рядом смерти, они порой и не такие чудеса с человеком устраивать способны. От этого вот краеугольного камня резко проклюнувшихся изменений обновленной Изабелле Алисе и придется плясать. Вдобавок же напрочь, жестко и без вариантов усвоить одно, свое настоящее имя она, естественно, забывать не должна, но вот использовать оное категорически запрещается. Везде, даже когда 100% уверенность, что мы тет-а-тет. Надеюсь, перемещение в иной мир и де-факто чудесное спасение от смерти не заставит ее относиться легкомысленно к таким важным нюансам. Мысли и снова они. В общем, выспался я так себе и это еще очень мягко сказано. Зато утром, приведя себя в порядок, но оставив мило ворочающуюся в кровати Хуану сладко досыпать, я поспешил к Изабелле. Да, лучше теперь ее даже в мыслях так называть. Уж первое время точно, чтобы случайно не ляпнуть, где и что не надо. Всем известно, что иногда и на старуху бывает проруха. Ну да, столпотворение и суета. Это было видно еще на подходе к комнатам Изабеллы. Только суета не тревожная, а уже вполне себе бодренькая, деловая, можно сказать. Охрана, прислуга, а затем и парочка врачей. А где там Диева де Фуэнтес? Агась. Вот и он, но не сам по себе, я рядом с отцом, которому и докладывает. Будет хорошо, ваше святейшество. Головные боли должны пройти через какое-то время, а меняющиеся настроения и провалы в памяти, на которые жалуется ваша дочь, это тоже случается. От первого мы ее постараемся избавить. Второе же, оно проходит со временем, нужно лишь терпение и как можно более уютная обстановка для больной. Свежий воздух, прогулки, присутствие близких ей людей. И, как я могу судить, ее высочество помнит многое, почти все. Узнает вас, брата с сестрой, прочих. Просто растеряна из-за невозможности вспомнить не такие значимые события. Ей не станет хуже, она не забудет что-нибудь еще. Конечно нет, ваше святейшество. Позволил себе малость возмутиться врач и рыцарь ордена. Может я и не равен великим врачам прошлого, но лучше многих живых и действующих. И я внимательно изучал опыт предшественников. Тех, которые того достойны, а не этих ничтожных шарлатанов, умеющих лишь пускать кровь и поить святой водой. Простите за грубость. Прощаю тебя, сын мой, невольно улыбнулся Родриго Борджиа. Сие малый грех и он уже отпущен. Значит, все пройдет. Со временем. Оно лечит лучше, чем лекарство в этом случае. Так, все понятно. Изабелла решила разыграть карту частичной потери памяти и вообще последствий полученной травмы головы. А уж уровень симуляции в родном для нас времени и тут, штуки очень даже разные. Знания медицины и психологии, вот что тут наиболее важное. Разумно, чего уж там, местных докторов, даже самых лучших, она легко вокруг пальца обведет. А вот с новоявленной родней это уже несколько сложнее. Нет, не совсем так. С родней, за последние 5 лет ставшей изрядно более умудренными, хитрыми и вообще подозрительными. Это я находился в несколько более выгодных условиях, да и отец меня длительное время не видел, можно было частично списать на резкое возмужание. Здесь же, мда, здесь только на последствия травмы головы и списывать. Это я сам малость протупил, в то время как Изабелла Алиса мигом подметила возможную сложность. Ничего, прорвемся, благо реальную картину даже Родриго Борджиа и Лукреция самостоятельно представить и осознать в принципе вряд ли способны. Плюс моя полная и плотная опека и поддержка, пусть и сводной, но сестры. Стоп, опека и поддержка. Вот я дятел то, сразу не подумал о возможной связке. Сестра, по сути такой же вариант, как и с Лукрецией. Если мне раньше захотелось воспитать в себе сподвижницу и помощницу одной крови, то почему бы и второй раз не проявиться чему-то подобному? Не с бухты-барахты, конечно, а по искренней просьбе родственницы, реально испуганные из-за пролетевшей совсем рядом смерти. Весомый повод для девушки для переоценки ценностей и желания резко и качественно изменить свою жизнь, особенно при наличии рядом наглядных образчиков, как родственных, так и просто сходящих с ближний круг семьи Борджиа. Точно, решено, так и поступим. Ну а пока к отцу, чтобы успокоить и вообще показать себя с самой лучшей стороны, в очередной, 150-й раз. Отец, с добрым и, надеюсь, радующим всех нас утром. Диева, кивок доктору убийца из ордена храма. Полагаю, дальше тут дело уже исключительно семейное. Магистр, уважительный поклон. Я уже говорил его святейшеству. А я все прекрасно слышал. Дальше мы как-нибудь сами, а ты потом вновь осмотришь сестру. Ага, отошел в сторону и встал у стены. Дескать, врачебный и верноподданнический долг велит оставаться рядом. На тот случай, если срочно понадобится или просто возникнет плановая необходимость. Тамплиеры, хоть и новые, но много что взявшие от старых, из того, что брать действительно стоило, потому как мусор прошлых времен остался там, где ему и следовало пребывать, в прошлом. Отец, лучше не на людях, дело то семейное. Ладно, махнул тот рукой, уже успев привыкнуть и смириться с тем, что я категорически не люблю разговаривать о чем-либо в пределах слышимости что слуг, что охраны. Иное воспитание, совсем иное, но об этом как молчал, так молчать и намереваюсь. Пусть считает просто повышенной подозрительностью, которой и сам порой не чужд. Зайти в одну из свободных комнат, откуда тут же выпорхнули присутствующие там служанки. Ну да, обычно тут находились именно они, готовые по первому зову исполнить любой женский каприз. Сама же Изабелла сейчас находилась через две комнаты и вроде как отдыхала, борясь с головной болью и просто с последствиями травмы. «Ты ведь сегодня уже видел Изабеллу?» – разговаривал с ней. Поинтересовался я, как только отец устроился в кресле, с заметным облегчением давая отдых все сильнее шалящим ногам. Да и трость уже постоянно была при Родриго Борджиа. Говорил, она, видно, что старается быть храброй, но ее пугает то, что она не все помнит. Остается только молиться Господу и надеяться на мастерство врачей. Этот Фуэнтес, действительно один из лучших, и верный. Британь, ты же помнишь, боюсь за Изабеллу. Она не такая сильная, как ты или Лукреция, а тут такое. Она справится. Ну а я, если что, всегда готов помочь. Да, точно. Что? Насторожился отец. Если это моя сестра слабая, то может быть это печальное событие окажется в чем-то и полезным. Порой серьезные потрясения помогают заново оценить мир вокруг, а также свое в нем положение. Есть у меня некоторые мысли на сей счет, которые ей во вред точно не пойдут. Только нужно для начала немного поразмыслить, а заодно и с самой сестрой поговорить. Посмотреть и оценить, как она сейчас, когда успела уже немного отдохнуть. Опять ты что-то задумал. Прав Родриго Борджиа, еще как прав. Только тут вся штука в том, чтобы это самое понимание ограничилось лишь частью, а вот оставшееся так и осталось в тайне от всех. Я всегда думаю, отец, и плоды размышлений еще ни разу не подвели нашу семью. Посмотри на Лукрецию, ставшую воистину бриллиантом, на Джоффри, который пусть и не хватает звезд с неба, но способен на исполнение приказов и понимание надобности тех или иных поступков. И это я лишь о тех, кто совсем семья, не о дальних родственниках и не о приближенных. Да и мать после прошедшей реформы получила то, о чем раньше и мечтать не могла. Потому и стала такой умиротворенной, спокойной. Но есть еще Хуан. Тут тоже твое влияние сделало из него то, чем он является теперь. Он сам с собой это сделал. Винить кого-либо в своих бедах, это так ему свойственно. Уж прости, что скажу еще кое-что, но очень уж момент подходящий выдался. Не останови я его тогда, он бы разорвал семью изнутри своей нерассуждающей жадностью, завистью и беспочвенной гордыней. Не гордостью, а гордыней, то есть пустой, надутой и воспаряющей, словно воздушный шар, что лопается от попавшего в него картечного залпа. Ты умеешь быть жестоким и к родной крови, как врач, отсекающий то, что нельзя спасти, парировал я. А вот Изабеллу нужно не спасать, всего лишь поддержать и дать новые опоры. Тогда она не станет так переживать из-за того, что несколько кусочков мозаики выпало из общей картины памяти. А там все вернется, я в этом уверен. Да и ты мне поможешь, и Лукреция. Верно, отец, умеешь убеждать. Стараюсь. Вот тогда иди, утешай сестру. Я уже постарался, она даже успокоилась. Вроде бы. Вот и пойду. Предварительно обняв, тем самым исполняя сыновний долг, которого нет. Зато есть вполне себе реальное уважение к этому сильному и цельному человеку, который добился практически невозможного и в моем, знакомом с детства варианте истории. Тогда ему не хватило лишь капельки удачи или еще нескольких лет отпущенного высшими силами срока жизни. Здесь же, да, здесь у него получилось даже больше того, на что он рассчитывал. Впрочем, тут уже вопросы философского характера, а мне сейчас мало-мало не до них. Вхожу в одну комнату, небрежным жестом приказывая еще одной служанке оставаться там, где она и находится, хотя нет, лучше отослать туда, откуда я пришел, ушки-то у подобных девочек всегда на макушке и греть их у дверей они очень любят. Изабелла же прежняя, настоящая, как-то не имела привычки реально заботиться о подобном, да и скрывать ей, по большому счету, нечего было, разве что мимолетных любовников, ну да то нигде не секрет и ни разу не тайна. И вообще, такого рода развлечения и до реформ церкви не являлись редкими, просто скрывались куда более серьезно. прикладное лицемерие в лоне христианства – это ж дело абсолютно нормальное, естественное даже. Говорят одно, делают другое, думают вообще третье, а уж чего пытаются добиться, тут все боги и демоны не всегда разобраться в состоянии. Ай, пофиг. Захожу в спальню, предварительно постучавшись и получив разрешение войти. Голос, встревоженный такой. По-настоящему или? Нет, все же или. Стоило мне оказаться внутри. А сама Изабелла, профессионально так двигаясь, выглянула наружу, убедилась, что в той комнате уже никого нет, после чего закрыла дверь, отгородившись тем самым довольно толстой преградой. Как тело, не беспокоит. Непривычно, но я справляюсь, вздохнула старая боевая подруга, с размаху плюхаясь на кровать. Точно никто не слушает. А то я, начитавшись всякого про тот же Лувр и прочие дворцы с потайными ходами и слуховыми отверстиями, тревожусь. Тут ничего нет. Вообще. Ни у тебя, ни у других членов семьи. Постоянно проверяются, а проверяющие знают, что бывает с теми, кто пытается услышать или увидеть им неполагающиеся. Хорошо. Но другого от тебя и не ждала. Память. Никак не свыкнусь, что есть моя, а есть не очень. И этот, отец приходил. Беспокоится, переживает, но глаза такие внимательные, как у следака с десятками лет опыта. БРР. И это, которая теперь моя сестра. Я помню, как ты меня натаскивал. Так вот она действительно как родственница. Гляжу на нее, а вижу словно себя в зеркале. Только лицо другое, конечно. Чутье как оно есть. Сразу опознает действительно опасных людей. Правильно. Отец, Лукреция да еще Бьянка, это те трое, которые самые сейчас для тебя важные. Это я насчет того, что вести себя с ними придется предельно осторожно. И вот что я придумал, благо про частичную потерю памяти ты и сам неплохо так начала. Я вся внимание. Не сомневаюсь. Слушать Элис всегда умела. Вот и сейчас делала это в своем стиле, сперва полным пакетом, лишь затем задавая серию уточняющих вопросов, коих хватало. Я стремился не тянуть кота за хвост, ведь целый день и даже несколько часов сидеть тут тет-а-тет не следовало, а то беспокоиться начнут остальные Борджиа. Сильно так, особенно отец и Лукреция, да и супруга моя, она тоже склонна переживать, но больше на эмоциях. Куда ни кинь, а всюду, не клин, разумеется, но необходимость вывода Изабеллы в люди. Аккуратного такого, под присмотром, но вывода, со всеми сопутствующими защитными барьерами, о которых я уже успел упомянуть при разговоре с Родриго Борджиа. Есть на что переключить внимание окружающих и приглушить возможные подозрения. Однако пока время еще оставалось. Для чего именно? Хоть краем, но затронуть вопросы глобального масштаба, от которых я лично прятаться не собирался. Я оказался тут, теперь ты. И кто знает, были ли подобные нам. А знать было бы весьма полезно сразу по нескольким причинам. Понимаешь, по каким именно? Ты да я, а кто еще? Саркастически так хмыкнула Изабелла. Угроза. А еще твой интерес ко всему необычному. Практически. Только какой, этого я пока не осознала. Шкурный. Большой. Если мы с тобой оттуда сюда, то что будет потом? Тут алхимики хоть и есть, но ничего общего с накрученными вокруг них мифами они не имеют. Про философский камень только крики, а толку ноль. Теперь понимаешь, вот ты на что нацелился. Серьезная цель, а по мелочи мы с тобой сроду не работали. Сейчас же тем паче грешно, с такими-то ресурсами. Сейчас два, нет, уже три королевства. Как думаешь, получится из меня Нефертити? Или Клеопатра? И позу приняла горделивую такую. На пару мгновений мне даже показалось, что кресло превратилось в трон, а сама Изабелла Алиса обзавелась особым, полагающимся к трону нарядом. Мираж, конечно, но зато какой внушительный. Неа, Клеопатру лучше в пример не приводить. Итог печальный. Ты больше в истории разбирался тогда, а теперь особенно. Но я поняла, не буду больше такое говорить. А то, что назвал ресурсами, этого на многое хватит, на любые поиски. Только медленные. Тут за пару минут с другим концом света не поговорить. Америку и то недавно открыли, самую малость. Времени у нас будет много. Только вот сперва окончательно укрепиться, обрушив этот гребаный исламский полумесяц. Так, что раскололся на множество частей и больше уже не склеился воедино. А уж на таком фундаменте империя очень хорошая получится, качественная. И удобная для наших с тобой общих теперь целей. Так они у нас раздельными и не были никогда. И там не были, и здесь не должны. А еще я сейчас по-настоящему твоя сестра. Забавно. Ничего ж не меняется. Улыбается Алиса. Тьфу, Изабелла. Только волосы на палец накручивает. Давняя привычка, которую не могу не подметить. Изабелла, волосы. Вала. Да, прости, Чезаре. Вроде бы и не расслаблялась, а ты гляди, как оно получается. Не понимаю. Подстройка сознания к материи, только и всего. Сам за собой сперва подобное замечал. Приходилось сдерживаться, а уж потом, осторожно, шаг за шагом, вернул прежние привычки. Тебе та же самая канитель предстоит. Если, конечно, вообще захочешь это возвращать. Обязательно захочу. Это ж мое, родное, и память о настоящем. Верю, понимаю, разделяю. Но на этом здесь и сейчас разговор по душам закончен. Разговор между кардиналом и Алисой. А вот Чезаре Борджиа и его сестра Изабелла сейчас выйдут из комнат последние и отправятся показывать остальной части семьи, что все хоть и не так хорошо, но скоро непременно будет лучше. Помимо этого, готовность Изабеллы, в связи с недавними печальными событиями, начать менять свою жизнь. Хотя бы для того, чтобы в будущем не случались разного рода неприятности, да и справиться с частичной потерей памяти, отвлекаясь на важные дела, кажется лучшим из возможных выходов. Что до Лукреции и Бьянки, уверен, им тоже удастся все преподнести в лучшем виде, как это уже было сделано с отцом. Неожиданные жизненные повороты, они вполне могут оказаться очень полезными, более того, нужными и радующими. Вот как сейчас. Глава 8. Франция, Париж, сентябрь 1497 года. Людовик XII Валуа за не столь и долгое время своего правления успел привыкнуть к самым разным событиям, от радующих, до откровенно пугающих, способных обрушить и так не самые прочные опоры его трона. А за последние пару недель этих самых пугающих событий случилось целых два. Именно целых, поскольку каждая из них выбивала одну из важнейших опор, причем первое уже нельзя было исправить, да и опора оказалась уничтожена по-настоящему, а не в иносказательной манере. Кардинал Жорж де Амбуаз, верный советник, министр и просто умный, полезный королю человек, теперь покоился в своем родовом склепе. И смерть его случилась не после болезни, не в результате несчастливой случайности. Хотя, можно ли назвать счастливой случайностью сразу три арбалетных болта, причем болта отравленных, которые настигли кардинала прямо в Париже, одним теплым летним вечером, и совершившие это даже не пытались таиться, ни сами стрелки, которые, кстати, смогли уйти, поскольку выстрелы из арбалета бесшумны, а определить, откуда именно стреляли, получилось далеко не сразу, а те, кто за ними стоял. Снова храм бездны, тот самый культ, который уже обезглавил инквизицию Авиньонского престола, добрался до опального испанского великого инквизитора Торквемады, изрядно проредил иных членов ордена святого Доминика. Теперь же и кардинал де Амбуаз оказался их мишенью. Очередной и явно не последний, поскольку в появившихся на окраинах города и не только приклеенных к стенам листах было начертано, что правосудие земное настигнет безумных изуверов и их покровителей еще до того, как те попадут на суд высших сил. А еще добавлялось, что никто из причастных к охоте на ведьм и искоренению ереси не может чувствовать себя в безопасности. Также издевательски добавляли, что самостоятельно повеситься или заколоться будет куда менее мучительно, нежели умереть от средств, избранных культистами. Разумеется, самоубиваться инквизиторы и близкие к ним священнослужители не думали, но вот бежать – это другое дело. Некоторые уже так поступили, другие серьезно задумывались о подобном. Авиньонский святой престол лихорадило уже не первый месяц. То же, что раньше казалось проблемами, сейчас выглядело малозначащими неудобствами. Даже сам Юлий II хоронился то в одном месте, то в другом, но нигде не мог чувствовать себя в безопасности. Его братья-кардиналы и вовсе предпочитали находиться по ту сторону моря, на отвоеванных у хавситского султаната землях. Был бы де Амбуаз жив, но подобное являлось лишь бесплодным мечтанием. Да и воскрешать мертвых мог лишь сам Господь да Сын Его Иисус. Самому же Людовику XII Валуа оставалось большей частью сидеть здесь, в замке крепости, то есть в Лувре, опасаясь не столько культистов, они пока не пытались убивать светских владык, ограничиваясь духовными, а совсем иного. Как же ему не хватало сейчас маршала де ла Тремуиля. Увы, тот сейчас был там, на новозавоеванных землях, приводил их к полной покорности, в чем сложностей хватало. Не в пример проклятым Борджиа и их союзникам, которые избавили себя от множества неприятностей, просто изгоняя с завоеванных земель тех, в ком видели врагов изначально и даже не старались их умиротворять теми-либо иными способами, а еще напрочь отказываясь от какого бы то ни было миссионерства, с высоты своего святого престола объявив оно лишним и даже вредным по отношению ко всем неевропейцам. Следующие одна за другой церковные реформы и сведение в свои руки власти как светской, так и духовной очень этому помогали. Им помогало, ему и Франции, наоборот. Герцогство Прованс и Гиен притихли лишь до поры и то лишь из-за страха вызвать неудовольствие Борджиа и Трастамара. Но всем было ясно, что как только кончится этот крестовый поход, так в обоих местах вновь вспыхнет мятеж. Очень уж показательным был пример Британии, которая, уже побывав частью королевства, оказалась вновь независимой. К тому же поддерживаемой врагами Франции, а потому почти неуязвимой для завоевания. И еще этот проклятый сын Анны Бретонской, Карл Орлан. Ребенок хоть и рос довольно слабым, хоть его мать и отказалась от всех прав последнего на французский престол, а еще и от отцовства Карла VIII Валуа, но всегда можно отказаться и от отказа. Особенно если в Риме позволит, а тем более посоветуют сделать подобное. Потому маршалу де ла Тремулю и был отдан приказ об осторожности. Не окончательно уничтожить хафсидский султанат, а лишь завоевать немалую часть земель, после чего заключить мир, пользуясь тем, что султан податлив, мягок, труслив и больше прочего ценит собственную сладкую жизнь, ради чего готов поступиться многим. Если в Риме после объявления джихада лишь радостно потирали руки, используя его как повод для окончательного уничтожения врага как организованной силы, то вот Франция себе не могла такого позволить. Почему? Пойти на такое, значило оказаться в кильватере Италии и так ненавистных королю Борджиа, которые словно мимоходом растоптали усилия и Карла VIII и его собственные. И чем дольше они находились у власти, тем сильнее становились и тем заметнее оказывалось их превосходство над его королевством, что еще несколько лет назад считалось чуть ли не сильнейшим в Европе. А успешно проведенный итальянский поход обещал убрать это самое почти. Он и убрал, только не в ту сторону. Страх. Он словно бы незримым туманом отпустился на все королевство, проникая в души князей церкви, военачальников, аристократии, самого короля. Про армию и говорить не стоило, она радостно и с воодушевлением бросалась в бои с войсками хафсидского султаната, готова была накинуться на мамлюков, отразить возможный натиск по стороны Священной Римской империи. Но как только речь заходила об Италии или союзной ей Испании, тут все менялось на совершенно противоположное. В войсках хватало тех, кто сумел выбраться из итальянской ловушки, а держать язык за зубами никто из них не собирался. Чего уж, если даже сам маршал Франции, казалось бы бесстрашный де ла Тремуль, бледнел до состояния листа бумаги, стоило при нем завести разговор о перенесенном даже не во время сражений, а несколько позже. Слова проклятий тамплиеров и вовсе могли заставить маршала чувствовать себя более неуютно, чем нахождение посреди сражения с лязгом клинков и грохотом выстрелов. Борджиа умели пугать. Для каждого находился собственный рецепт, собственный кошмар, словно вырванный из наиболее жуткого сна и воплощаемый в жизнь их воистину дьявольской фантазией. Вот и до него, Людовика XII Валуа, они сумели добраться. «Ваше Величество звали меня. Я здесь и готов служить верой и правдой. Как и всегда, Луи», — доброжелательно кивнул король, видя, как входит его новый протеже, успевший себя показать и в войне с хафсидами, и в управлении государством. В том числе он планировал подготовить его и как помощника де Амбуазу, но сейчас времени на подготовку просто не было. Как там наш гость? Дерзок, самоуверенный, даже нагл, ваше величество. И он понимает, что мы вынуждены терпеть его неподобающее поведение, опасаясь того, что будет, если подвергнем его тому наказанию, которого он заслуживает. Луи де Арманьяк, граф де Гис, в свои неполные три десятка лет уже успел много добиться, но и назвать его полностью верным династии Валуа было бы неправильно. Например, покойного Людовика XI, отца Карла VIII, Луи де Арманьяк ненавидел за казнь своего отца и пытки, которые были применены к нему и его брату, тогда еще совсем детям. Да и сын Людовика XI, Карл VIII, отнюдь не мог рассчитывать на верность семейства де Арманьяк, хотя и вернул им большую часть земель, будучи вынужден это сделать, дабы окончательно не настроить против себя большую часть аристократии. А вот орлеанская ветвь Валуа, тут уже иное. Луи де Арманьяк не имел особых причин становиться врагом нынешнего короля. Более того, считал Людовика XII подходящим для своего рода монархом, а значит, стремился занять подобающее главе рода место. Именно главе. Ведь Жан, старший брат, после тех самых пыток лишился рассудка, а восстановиться сумел лишь отчасти. Оттого и всеми действительно важными делами, касающимися блага рода, занимался именно Луи. Показав себя в войнах и в делах управления должным образом, сумев помочь кардиналу Дамбуазу смягчить последствия отмены Тольи, Луи де Арманьяк получил довольно щедрую награду. Ни землями, ни золотом, возможностями. Затем некоторое время был близ Луи де Ла Тремуэля, этаким посланником от короля, при нужде могущим как отправиться обратно в Париж, так и иными способами помочь. Кому? Всем, но и о себе притом не забывая. И вот, неожиданная гибель де Амбуаза, спустя несколько дней после которой в Париж прибыл полномочный посланник короля Италии и Египта Чезаре Борджиа. Родственник, один из немалого их количества, Хуан де Борджиа Льянсель де Романи. Тот самый, который и кардинал, и часто был именно посланником, успев научиться вести себя с разными людьми по-разному. Молодой, циничный, старающийся подражать своему коронованному родичу, хоть и будучи при этом птицей более низкого полета, но именно что более низкого, а не низкого вообще. Можно и нужно было отметить большее, Чезаре Борджиа не послал во Францию одного из своих тамплиеров, тем самым показывая, что желает договориться, а не целенаправленно потоптаться на гордости и без того изрядно униженного Людовика XII Валуа. Ведь то, с чем именно приехал Хуан де Борджиа Льянсель де Романи, являлось очень, очень опасным для короля Франции, а заодно и всех тех, кто был к нему близок. Особенно сейчас, во время крестового похода, еще не завершившегося, но уже позволившего вернуть главную по сути святыню всего христианского мира, Иерусалим. Тот самый Иерусалим, над которым теперь развивалась замена всех стран, оказавшихся союзными Борджиа. И среди немалого числа знамен французских не было и быть не могло. Людовик XII сам принял такое решение, казавшееся верным, но оказавшееся не самым мудрым, если не сказать ошибочным. Ошибка ошибки рознь. Само по себе решение короля Франции отстраниться от возглавляемого из Рима крестового похода в пользу собственного, пусть и не с таким громким названием, было хорошим ходом, добавляющим влияние Авиньону, который после всего случившегося находился в шатком положении. Но все менялось, если вспомнить о том, о чем именно договаривались король Франции и султан Османской империи. Тайно договаривались, разумеется, но все тайное порой может стать явным. Именно такие слова черным по белому были начертаны в переданном от Чезаре Борджиа послании. Послании, что привез Хуан де Борджиа Льянсель де Романи, чувствовавший себя полностью уверенным и понимающий свое крайне выгодное положение на переговорах, а еще несокрушимые предложения, от которых у Людовика XII не получилось бы отказаться. Нет, отказаться он мог, но последствия оказались бы разрушительными для всего королевства. Борджиа давно успели прославиться как жестокостью к врагам, так и неумением прощать, предварительно не устроив множество бедствий, после которых и выжить то считалось за большую удачу. Вот и хмурился французский король, выслушивая своего придворного. Понимал, что избежать разговора с посланником Рима не получится, оттягивать его слишком долго тоже не следует. А не хотелось, очень не хотелось почувствовать себя в положении идущего в Канассу, как Генрих IV, вынужденный склониться перед папой римским Григорием VII. И невелика радость в том, что Канасса сама пришла в гости, да к тому же со змеящейся улыбкой на губах очередного коварного испанца из рода Борджиа. Желая хоть немного оттянуть неизбежное, Людовик XII процедил, обращаясь к одному из слуг.